В знак наплевательского отношения к моим проблемам, мужчина подносит большой палец к носу, прикладывает его к правой ноздре и шумно выдыхает. Со сверхзвуковой скоростью из его левой ноздри вылетает сопля и падает на землю рядом с нами. Всегда поражало умение подобных обрыганов так высмаркиваться. «Давай так», — говорю, — «ты не хочешь уступать мне дорогу, а я не буду обходить, поэтому решим нашу проблему как мужчины». Хватаю его за воротник, тяну на себя, одновременно ударяю ногой по бедру противника. С уханьем мужчина опрокидывается вперед, даже не пытаясь выставить руки, чтобы смягчить падение. Он так смачно воткнулся головой в землю, что оставил на ней след от своей тупой башки. «Я не хочу пачкать свои ноги о такую навозную кучу, как ты», — говорю, — «но мне придется потерпеть. Нельзя оставлять безнаказанным прямой вызов». Бью мужчину ногой по ребрам, один мощный удар, от которого у него в грудной клетке что-то хрустит. Никакого удовольствия от избиения лежащего, но я вынужден был это сделать. «Не забывай, что ты наш раб, а рабов принято убивать за непослушание. В следующий раз я не буду в хорошем настроении». Даже к силе жемчужины прибегать не пришлось, у этих алкашей слишком медленная реакция. Прохожу мимо под удивленные взгляды окружающих. Последнее, что я хотел сейчас делать, убивать такого идиота. В конце концов, он не пытался меня убить, а всего лишь перегородил дорогу. У нужного мне дома я останавливаюсь. Каменное строение резко выделяется среди окружающих построек, мощное, долговечное, созданное умелыми руками. Из окна, повернутого к дороге, на меня смотрит пара глаз. Девушка, высокая, светловолосая. Дом Дверна, дом человека, который решит все мои проблемы. По крайней мере, я на это надеюсь. Направляюсь ко входной двери, и силуэт тут же исчезает. Стучусь в дверь, никакого ответа. Стучусь громче, тот же результат. Тяну дверь на себя, закрыта изнутри. Такое ощущение, что я снова пришел на собеседование и вместо отдела кадров попаду к загадочному уборщику в старомодных наушниках. Нет уж, хватит с меня путешествия по мирам. Мне и тут нравится. «Откройте», — кричу. «Я хочу поговорить». Я собственными глазами видел человека в доме, но внутри полная тишина. Притворяются, будто никого нет. К счастью, стекол здесь не существует, поэтому через любое окно можно пролезть, если оно не закрыто на ставень. Проложу через окно, и тут же сбоку мелькает тень. Время замирает, краски исчезают, я гляжу на медный топор, собирающийся раскроить мою голову. Двумя руками его держит худощавый светловолосый парень. Не могу его винить, это естественная реакция на человека, который вчера убивал твоих знакомых или даже родственников, а сегодня влазит к тебе в дом через окно. С другой стороны от окна стоит девушка и сжимает котелок для варки еды. Она собирается добить меня, если парень промахнется. Уклоняюсь от удара, позволяю топору пролететь мимо, а затем восстанавливаю ход времени. «Погодите», — говорю, — «я не хочу вам навредить, мне просто нужно поговорить с вашим отцом или братом». Девушка отскакивает в сторону, а парень заносит топор для нового удара. Он атакует неумело, никогда в жизни не держал топор как инструмент убийства. Видимо, наши ребята не сумели найти все оружие Фаргара. От нового удара я уклоняюсь уже без силы жемчужины. Бью парня ребром ладони по рукам, и он роняет топор. «Постой», — говорю, — «я ищу Дверна, мне нужно поговорить». «Убирайся», — отвечает. «Кто там?» — звучит голос из соседней комнаты. Крадусь боком мимо девушки и заглядываю в дверной проем. На кровати лежит мужчина с перебинтованной ногой. Плотный, широкий, но не очень высокий. Этого мы с Брасом вчера не доставляли, значит, он бежал с поля боя и вернулся домой самостоятельно. Скорее всего, его ранило одним из болтов, подхватил инфекцию, и теперь его лихорадит. Заражение в ране – серьезная опасность с окружающим уровнем медицины. «Меня зовут Гарн», – говорю, – «а ты, Дверн, зачем приперся? Можно мне присесть?» – спрашиваю. «Нельзя, говори и уходи». Я все-таки присяду. Опускаюсь на край кровати Дверна и осматриваю его рану. Болт прошел по касательной чуть ниже колена, вывел воина из строя без серьезного вреда здоровью. Пройдет лихорадка, останется лишь шрам. «Я бы позвал мою подругу», — говорю. «Она, внучка знахарки и разбирается в травах, но сама оказалась ранена и теперь выздоравливает. Так что тебе самому придется идти к ней, если хочешь помощи». «Мне не нужна помощь, особенно от вас. Я вот по какому вопросу, Дверн. Не хочешь побыть старостой этой деревни?» Вопрос, из-за которого я пересек половину деревни и дважды оказался в опасности. Поскольку мы решили не сжигать Фаргар, а оставить его в покое, нам нужно окончить вражду между деревнями, установить перемирие хотя бы на время. И для этого Фаргару нужен староста, который не станет вести остальных на войну, такой, который направит агрессивных соплеменников на иной путь. И староста обязательно должен быть местным. Никого из нас фаргаровцы не примут. «Ты за этим приперся?» – спрашивает. «Чтобы нести эту чушь?» «Почему же чушь?» «Прошлый староста убитый что-то мне подсказывает, что вам он не нравился. Он был чужеземцем, пришел издалека. Новый староста должен родиться здесь. Почему вдруг я?» Дверн поднимается на одном локте и передо мной предстает крупный, одноглазый мужчина со старым шрамом поперек лица. Смотрит на меня, скривившись от боли. «Это должен быть сильный человек, чей авторитет воспримут остальные. Вы убили всех сильных людей вчера. Нет, мы убили только тех, кто жаждал крови и рвался в слепую атаку. Те, кто всего лишь оборонял свой дом, почти все выжили. Всего лишь нужно было стоять не в первом ряду и не бросаться на пики. Мы никого не преследовали и не добивали. У нас есть люди, кто больше подходит на эту роль», — отвечает. «Проваливайте из нашей деревни, и мы как-нибудь выберем старосту». «Нет, ты не понимаешь», — говорю. «Ты сейчас лежишь на кровати с раненой ногой и строишь из себя жертву, хотя Дарграг поколениями страдал от Фаргара. Сотни наших жителей лежали вот так, как ты сейчас, и мы не можем просто уйти. Мы уйдем только когда убедимся, что нас оставят в покое, и для этого я хочу лично увидеть, кто у вас будет старостой. Мы больше не собираемся терпеть налеты из-за хребта и считать погибших. Вот почему я пришел к тебе в дом. Вот почему я предлагаю тебе быть старостой. Возглавь эту деревню и пообещай, что больше не нападешь на нас, и никто не умрет. Ни вы, ни мы. Я не гожусь на эту роль», — тянет. «Тогда назови того, кто на нее подходит, и я лично отправлюсь к этому человеку в дом, чтобы убедиться. Симон, ваш старик Бирилл сказал, что он задира и любит давать по роже кому ни попадя. Зато его будут слушать. Этот человек нам не подходит», — говорю. «Мы хотим мира, и для этого нам нужен мирный староста». «Мира, значит, хочешь?» Дверн смотрит мне в глаза, а я ему в глаз. Ему слегка за 40, рано посидел, многочисленные морщины на лбу, значит, постоянно хмурится. «Это то, ради чего мы вышли из своей деревни 2 дня назад», — говорю. «Как только здесь окажется староста и нормальный человек, мы тут же уйдем, и периодически будем возвращаться, чтобы проверить, как тут идут дела. Если снова готовитесь к войне, пеняйте на себя. Не уверен, что это даст результат, но это лучшее, на что можно надеяться. Как еще остановить вражду между деревнями, не сжигая Фаргар дотла? Многочисленные убитые, которых мы вчера насадили на пики, никак не способствуют мирным переговорам. Но с другой стороны, никаких мирных переговоров бы не было, если бы нас не воспринимали как равных. Пришлось убить сотню людей, чтобы нас, наконец, зауважали. И как ты собираешься это провернуть?» — спрашивает Дверн. «А, умник, у нас старосту выбирают путем драки и криков. Кто всех победит, тот и староста. В таком случае тебе придется всех победить и перекричать. Я не собираюсь в этом участвовать. Никогда не хотел быть старостой и сейчас не собираюсь». «Папа», — вмешивается девушка. «Не сейчас», — отвечает Дверн. «Из тебя был бы хороший староста. На самом деле, послушай дочку», — говорю, — «или жену, кто бы это ни была, чего вы пристали?» Дверн опять откидывается на кровать. «Не хочу и все. Некоторые люди готовы убивать за власть, они спят и видят себя на троне в окружении подчиненных и подхалимов, а этому прямо предлагают, а он отказывается. Похоже, это хороший знак и нужно продолжать давить. Неужели ты не видишь, во что это выльется?» — спрашиваю. «Взгляни на меня, я не староста Дарграга, но ко мне прислушиваются многие. А ты, возглавь Фаргар, и мы с тобой договоримся больше не убивать друг друга». Протягиваю руку вперед. «Конец вражды», — говорю. «Конец убийствам, конец похищениям. Не хочу давить, но это единственный путь для Фаргара остаться в живых. Войти в полное, абсолютное подчинение от Дарграга, иначе огонь и смерть». Достаю из ножен меч и протягиваю Дверну. Невероятно красивый клинок, широкий, без единой зазубрины. Изящное орудие убийства, которое можно носить с собой на поясе круглые сутки. Не такое грубое, как копье. Мы восстановили утраченные технологии, так что поверь, мы намного, намного сильнее вас. Некоторые мои товарищи очень сильно удивлены, почему Фаргар еще цел. Они думали, что мы полностью вас истребим, но мне этого не хочется. Я больше никогда не смогу заснуть, Если придется зарезать каждую женщину и ребенка в вашем селении, будет гораздо лучше, если мы станем друзьями». «Друзьями», усмехается Дверн. «Вы вчера убили моего соседа Кхинфа, это был очень хороший человек, паренек в той комнате, его сын, теперь он остался без отца, а вы убили нашего старосту Шибу, это тоже был хороший человек, убили моего друга и учителя Гаспара, он был одноногим и очень любил вырезать флейты из дерева, и что же с ним случилось? Проткнули копьем и сожгли, оставив обугленное тело, это горько, это неприятно, но я не хочу зацикливаться на старых обидах, взгляни на меня». Становлюсь в полный рост перед Дверном. «Что ты видишь?» – спрашиваю. «Пацана, который слишком много о себе возомнил». «Нет», – говорю, – «ты видишь перед собой человека, который сдерживает своих соплеменников от расправы. Но это еще не все. Пусть ваша деревня и потеряет свою независимость, но она начнет процветать как никогда. Мы построим дорогу через горы и наладим торговлю, мы будем обмениваться ценными ресурсами и защищать друг друга, когда один из нас окажется в опасности. Дигар, Гуминт, у них не будет даже шанса перед нами». Меня понесло. В такие моменты мой язык начинает работать сам по себе, я его не контролирую. «Представь, как сильна станет наша армия, когда мы будем действовать сообща. Представь, чего мы добьемся с вашей силой и нашей дисциплиной. Мы пройдемся по окружающим землям, присоединяя к нашему союзу остальных, мы превратим нашу родину в безопасное место, мы засеем все эти земли и будем возделывать поля, а рабочие люди не будут озираться по сторонам в ожидании атак агрессивных деревень. И это лишь начало. Мы построим город, большой и высокий, где будут находиться мастера всевозможных отраслей, объединенные в гильдии. Мы наладим поставки сырья для работы и передачу знаний от поколения к поколению. И все, что для этого нужно – сложить оружие, стать на колени и признать нас своими хозяевами. Сырье, земли, армия, тянет Дверн. Почему никто не спрашивает, чего я хочу, и чего же ты хочешь? Покоя, ревет и бросает в меня подушкой. Ты не получишь покой, если вы выберете старосты агрессивного зверюгу, мы такого не допустим. Ты получишь его только в том случае, если сам станешь старостой, либо найдешь человека, который лучше подходит на эту роль. «Пошел вон», — говорит, — «забираю свой меч обратно. Надеюсь, мои слова возымели хоть какое-то влияние и моя мысль прорастет в его голове. Пока что это единственный путь, который я вижу перед собой, способный оставить Фаргар существовать. Не для того мы кололи, стреляли и убивали, чтобы затем Фаргар пришел в себя и нанес ответный удар. Либо он изменится, либо мы не оставим от него и камня. Мне подходят оба варианта». Глава 8. Иду к ручью с целой сумкой бурдюков, чтобы набрать воды. 20 человек мы отправили обратно в Дарграк, чтобы известить родственников об успешном походе, и заодно отнести погибших домой. Вряд ли кто-нибудь из них хотел бы быть похороненным на чужой земле. Оставшиеся неполные 200 остались в доме старосты, чтобы проследить за Фаргаром и убедиться, что они не планируют копить силы для войны против нас. Вот и сидим на одном месте, проедаем заготовленные припасы. Набираю воду в бурдюк за бурдюком. Обычно к ручью посылают нескольких человек с кучей оружия, но я ведь неуязвим. С красной и желтой жемчужиной не найдется такого человека, который мог бы меня одолеть. Набираю воду и ничего не боюсь. Неподалеку старуха с деревянным ведром зачерпывает воду. Наши взгляды встречаются, и я ей приветливо улыбаюсь, а она в ответ корчит недовольную рожу. Нас в этой деревне еще долго будут ненавидеть. Стоит старухе отойти, как в воде что-то булькает, рыба. Присматриваюсь к ручью и вижу прямо передо мной лежащую на дне стрелу. Как странно, что она тут делает. С пронзительным свистом другая стрела вонзается мне в ногу. Сука, кричу от неожиданности. Что, откуда? Падаю на землю, пытаясь понять, откуда стреляют. Говорил же ребятам, забрать все оружие в Фаргаре, ничего не пропускать. Мало было топора, нацеленного мне в голову, еще и стрелы кто-то посылает. Замедляюсь, осматриваю черно-белую местность вокруг. Со всех сторон на удивление много деревьев, выступов, камней, торчащих кусков скал, да и сама земля неровная. Стрелять могут откуда угодно. Отползаю в сторону, прячусь в небольшом овражке у ручья. Как же больно, стону и трогаю наконечник стрелы, торчащие из ноги. Идиот чертов, стеганку он снять решил. Подумаешь, жарко. Потерпел бы, оставлять так стрелу нельзя, нужно как можно быстрее вытащить, чтобы красная жемчужина принималась за дело. Только сказать это гораздо легче, чем сделать. Трудно обломать стрелу, к которой даже прикасаться больно. Хватаюсь за нее двумя руками, сжимаю зубы и со всей силы давлю на древко. С ужасающей болью, стрела ломается в середине, но это лишь половина, еще нужно вытащить. Берусь за оперение двумя руками и дергаю в бок. На этот раз от боли я чуть не теряю сознание. Последний раз у меня были подобные ощущения, когда проклятый гуминдовец откусил мне палец. Однако стоит мне вытащить стрелу, как другая вонзается в плечо. А, кричу снова. Должно быть, мои вопли доставляют удовольствие лучнику. Они звучат как музыка мести. Недавно мы стреляли из арбалетов по фаргаровцам, а теперь один из них превращает меня в решето, наслаждаясь каждым моментом. Причем враг на удивление меткий, у меня из-за укрытия торчал небольшой кусочек туловища и он сумел в него прицелиться. Даже не думал, что могут существовать снайперы с луком. Голографический прицел с откидным увеличением у него, что ли? Вторую стрелу я не смогу даже достать, торчит из лопатки под неудобным углом. «Эй, ублюдок!» — кричу. «Тебе лучше сразу выйти, иначе я тебя порежу». Ответом мне послужила следующая стрела, вонзившаяся в землю возле здоровой ноги. По крайней мере теперь я могу определить примерное направление, где засел стрелок. Жаль только щита нет. В жемчужине остается половина дыма, немного, но сколько есть. Замедляюсь и выхожу из-за оврага. Ковыляю, как могу, в нужную сторону. Не прохожу и 10 метров, как время снова приходит в движение и я оказываюсь на открытой местности. Прыгаю за ближайший камень. Черт, неужели придется ждать несколько минут, прежде чем жемчужина восстановит ресурс? Паскудство, шепчу. Возомнил себя неуязвимым. Перемещаюсь как молния, заживляю раны прямо на ходу. Посмотрите на этого героя. Его одолел один единственный человек с луком. Хоса, наверное, сидит на своем троне и ухахатывается с такого простофили, как я. Новая стрела отскакивает от камня с тихим щелчком. Промазал, урод, кричу. Подгибаю голову, чтобы не попали по моей тупой черепушке. Даже идиоты вроде меня хотят жить. Новая стрела попадает мне в здоровую ногу. Ах ты ж сука, действительно опытный лучник, раз может попадать с большого расстояния, оставаясь незамеченным. Однако восхищаться его умениями почему-то не хочется. Эй, кричу, на помощь. Это мой единственный выход. С двумя простреленными ногами нет никакого шанса добраться до лучника. Надеюсь, хоть кто-нибудь меня услышит. Ручей находится не так далеко от деревни и если громко кричать, есть шанс на спасение. Зула упоминала, что ее дом находился где-то неподалеку, поэтому чувство ностальгии может привести ее сюда, на окраину. С другой стороны, мои крики могут привлечь других фаргаровцев и тогда мне точно конец. Но что еще остается? Помогите! Кричу со всех сил, срывая горло. Хватаюсь за стрелу в ноге, ломаю из последних сил, сдерживаюсь, чтобы не заскулить. Как же больно! Даже слезы на глаза наворачиваются. Давайте же, исцеляйтесь, шепчу. Однако это так не работает. Требуются часы, чтобы раны затянулись, и за 2 минуты ничего не изменится. Новая стрела ударяет в ступню, пробивает насквозь. Камень, за которым я прячусь, слишком мал, за ним не уместишься целиком, поэтому приходится выбирать, какая часть тела останется неприкрытой. Будь в жемчужине еще чуть-чуть желтого дыма, переполз бы в другое место, а так приходится сидеть здесь и надеяться, что следующая стрела не угодит в голову. Ломаю и эту стрелу, корчась от боли. На самом деле, я могу это пережить, скоро у лучника закончатся стрелы. Сколько их у него? 20, 30, вряд ли больше 50. Пусть он хоть все потратит, мои раны затянутся. Но стоит ему выйти из укрытия и одним фаргарским трупом будет больше. Разумеется, если к этому моменту я смогу перемещаться хотя бы ползком. Новая стрела ударяет в камень. Это хорошо. Камень лучше, чем нога. Аккуратно выглядываю из укрытия, полубоком. Будет очень неприятно, если стрела угодит в глаз. Вокруг никого. Лучник очень осторожен, не хочет выдать свое местоположение. Пусть я и знаю примерное направление, но конкретный угол и расстояние остаются загадкой. Из самых примечательных мест, откуда превосходно можно вести стрельбу, дерево и кусту его подножия. Лучше позиции не найти. Туда я и направлюсь, если представится возможность. Снова прячусь за камнем и новая стрела пролетает мимо, чиркнув по колену. Промазал, дятел, кричу. Надеюсь, этим я выведу его из себя и он будет стрелять агрессивнее и менее точно. Где ты стрелять учился, недоумок? Жемчужина уже наполовину восстановила желтый дым. Еще немного посидеть и можно будет перебежать поближе к дереву и кусту. Короткими перебежками я доберусь до его позиции и схвачу урода, если только он не убежит раньше. А если и убежит, невелика беда. Выслежу по следам на земле и узнаю, кто из фаргаровцев оказался таким смелым, что спрятал дома оружие. И затем его ждут 3 дня без еды и воды возле столба. Новая стрела вонзается мне в ногу, прервав мысли о расплате. «Вот сука!» — кричу. «Ты с каждой минутой делаешь себе все хуже. Если остановишься прямо сейчас и выйдешь, всего лишь посидишь немного у столба и наверняка останешься жив. Продолжи стрелять, и я обезглавлю тебя прямо посреди деревни. Человек с луком совсем меня не боится. Плевал он на мои угрозы и на мою жизнь в целом. Он мстит за проигранный бой и не собирается останавливаться. Что мне сейчас бы пригодилось, так это маска, которую я отдал Бугу. Приятно, должно быть, когда от твоего тела отскакивают стрелы. Не вопи она каждый раз, как я к ней прикасаюсь, оставил бы себе. А так пришлось выбирать, маска или дары. Ломаю стрелу, проклинаю все на свете. Какой же я идиот, что оказался в такой ситуации. Будь со мной еще несколько человек, мы бы запросто окружили лучника и в этот момент стояли бы над его телом как победители. А так, приходится расплачиваться за свою глупость. Новая стрела отскакивает от камня. Жемчужина восстановилась, значит пора. Выбегаю из-за укрытия и смотрю, как мир вокруг теряет краски. Ковыляю, точнее, все-таки 3 попадания в правую ногу, 1 в левую. Перемещаться еще можно, если ты готов мириться с адской болью на каждом шагу. Какая же ты тварь, цежу сквозь зубы, жмурюсь от нестерпимой боли, хочется кричать, материться и выть одновременно, спотыкаюсь, тут же поднимаюсь и хромаю дальше, нужно добраться как можно быстрее, пока жемчужина еще действует, мир вокруг снова становится цветным, а я не преодолел и половину пути, надеюсь, лучник увидит мое мгновенное перемещение и струсит, он-то не знает, что сила жемчужины восстановится через несколько минут, и в этот момент я представляю легкую цель. «Тебе хана!» — кричу. Стараюсь выглядеть грозно и уверенно. Выхватываю метательный нож. От меча мало проку, когда едва на ногах стоишь. Подхожу к дереву, а за ним — ни души. Даже следов на земле нет, значит лучник стрелял не отсюда. Не понимаю, это же идеальное место. Сквозь растительность хорошо видно позицию, где я прятался. Можно свободно посылать стрелы и тут же прятаться обратно. Где же он? Новая стрела попадает мне в ногу, она подкашивается, но я чудом остаюсь в вертикальном положении. Если я сейчас упаду, то далеко уже не уползу. Где ты, сука? Кричу. С яростным ревом из-за соседнего дерева на меня выбегает огромный, рыжий, бородатый мужик. Несется как бык, а у меня нет при себе красной тряпки, чтобы увести в сторону. Мир тускнеет, но тут же приходит в норму. Жемчужина истощена и больше не поможет. Метаю нож ему навстречу, но он ударяет ему в плечо тупой частью. Трудно рассчитать обороты, когда цель приближается, тебя качает, а в голове паника. Через секунду огромная масса сбивает меня, и мы некоторое время парим в воздухе, а затем я приземляюсь на спину и чувствую, как мной пропахали землю. Стрела, торчащая из лопатки, выламывается вместе с дикой болью. Огромные кулаки опускаются на меня со всех сторон, а я закрываюсь, не в силах ответить. Мою голову болтает из стороны в сторону, и блок руками не спасает. Чувствую, как трещат кости под мощными ударами. Пытаюсь дотянуться до 2-го метательного ножа, но в этот момент мужик переворачивает меня на живот и заламывает руки. Сдерживаюсь, чтобы не закричать. «Ты труп, урод!» — кричу. «Сейчас придут мои друзья и перережут тебе глотку». Он буквально на мне сидит и не дает пошевелиться. Чувствую, как мои руки стягивает веревка. То же самое он проделывает с ногами. «Зря ты на меня напал», — говорю. «Когда я не вернусь с водой в дом старосты, близнецы начнут меня искать, и тебе очень не понравится вид 200 разгневанных дарграговцев. Они и так едва сдерживаются, чтобы не спалить вашу деревню. Я — единственный человек, кто пытался их переубедить и окончить вражду. Не рыпайся», — отвечает и бьет меня ногой по ребрам. С другой стороны подходит рыжая девушка с луком. Похоже, именно она посылала стрелу за стрелой, пока этот бородач выбирал позицию для атаки. Улыбается, довольная. «Поймали все-таки», — говорит девушка, тепленьким. Девушка подходит ко мне, ставит ногу на грудь и спрашивает. «Ну и кто у нас тут такой шустрый?» «У него дар», — отвечает мужчина. «Остановитесь», — пока не поздно, говорю. Еще есть время повернуть назад и решить все миром. Ты попался, отвечает девушка. Так будь добр, веди себя как жертва. Не надо строить из себя хозяина положения. Вдвоем рыжие начинают меня обыскивать, хлопают по поясу, залазят под мышки, ощупывают грудь. Ножи и меч отбрасывают в сторону. Совсем скоро они доберутся до трусов, а там сразу три жемчужины. Нет ни единого шанса оставить их при себе. Они видели, как быстро я перемещаюсь, и не успокоятся, пока не найдут кругляш. Замедляю время в последний раз. У меня есть всего секунда, но какой от нее прок? Руки связаны, даже до трусов дотянуться не могу. Лежу на земле, смотрю на небо, а время все стоит на месте. Это уже странно. Должно быть, жемчужина позволяет мне двигаться с невероятной скоростью, но если оставаться на одном месте и не шевелиться, то в моем распоряжении гораздо больше времени. Лежи хоть час, но только неподвижно. Осматриваю присутствующих. Мужчина за 40, с мощными скулами и узкими губами, длинные волосы спадают на плечи, руки у него широкие и крепкие. Одет в какую-то шерсть и кожаные доспехи. Выглядит как матерый воин, побывавший не в одной заварушке. Девушка моего возраста. Дочка, волосы заплетены в две косы, тоже носит кожаную броню. За поясом у нее колчанный медный нож. Эх, дотянуться бы до этого ножа. Но стоит мне пошевелиться и время возобновить свой ход. Приходится лежать на месте и смотреть на пленителей, пока жемчужина еще у меня. Высоко в небе над нами парит ястреб или сокол. В этом мире нет ни одного животного из моего. Некоторые схожи, но другие совсем уникальны. Как бы мне отдать им только одну жемчужину, но оставить две другие? Кажется, никак. Жемчужины в мешочке. Мешочек прикреплен к внутренней части трусов. В данный момент я даже извернуться не могу, чтобы дотронуться до него. Придется расстаться со всеми. Гадство. Еще некоторое время лежу среди черно-белых цветов, а затем аккуратно тянусь к ножу девушки, и мир тут же приходит в движение. «В трусах спрятал», — говорит девушка. «Тоже так думаю». Мозолистая рука мужчины проникает мне в трусы и вытаскивает мешочек, высыпает все три на ладонь. Смотрю, как мои сокровища присваивают себе посторонние. Мне пришлось идти в поход на Гуминт, чтобы добыть красную. Чуть ли не месяц выживать в пустыне ради черной. И желтая аж трясет от злости. Вот так расстаться с самым ценным, что у меня есть. Наверное, я это заслужил. Возомнил себя всемогущим, так расплачивайся и не смей жаловаться. По крайней мере, ты не расстался с жизнью. Пока. Аво, восклицает. Вот это улов. Хаем, непростого парня мы поймали. Девушка наклоняется ко мне и весело пинает ногой по ребрам. Ты кто такой? Спрашивает. Откуда у тебя все это? От верблюда, говорю. А это кто? Один из ваших? Да, отвечаю. Двоюродный брат коня в пальто. Мне кажется, он над тобой издевается, замечает мужчина. Горько ему расставаться с дарами, вот и язвит. Девушка снова пинает меня по ребрам. Не сильно. Язвишь? Да, спрашивает. Правильно, что тебе еще остается? Кстати, а почему ты темноволосый? Он из Дарграга, они там все такие. Дарграг, я думала, они сидят за хребтом, и им плевать на наши дрязги. Девушка присаживается на корточки и рассматривает мои волосы как диковинку. Ты так удивляешься моим волосам, говорю, хотя сама рыжая. Пока я ни одной такой не увидел в Фаргаре. Так мы и не из Фаргара, отвечает девушка. А откуда? Спрашиваю. Этот шустряк даже не понимает, откуда мы, девушка смеется. Меня зовут Майра, и я из Дигара. Но ты сам скоро все увидишь. Мужчина поднимает меня на плечо как мешок с картошкой и несет куда-то прочь от Фаргара. Вот и еще одна деревня, с которой довелось познакомиться. К несчастью, обстоятельства снова не самые дружелюбные. Глава 9. Ноги адски ноют и кровоточат. Лопатку словно ковыряют раскаленной кочергой. Без красной жемчужины раны не восстанавливаются как прежде, поэтому чувствую себя слабым и тонким. Раньше любые травмы заживали быстро, порезы пропадали за ночь, а синяки едва успевали показываться. Сейчас же мне кажется, что в организме целительные процессы стоят на месте. Пробитым ногам нужны недели, чтобы вернуться в форму, к тому же останутся шрамы. И очень сильно повезет, если я не начну хромать. Что касается дырявой ступни, стрела перебила сухожилие, и я наверняка не смогу больше двигать пальцами. Как бы странно это ни звучало, но без красной жемчужины я не чувствую себя человеком. В моем понимании есть два вида вещей – живые и неживые. Живые – люди, звери, насекомые. Неживые – инструменты, вроде арбалета, одежда или ведра. Когда живая вещь получает рану, она затягивается, когда неживая, она сама не восстановится и ей требуется ремонт. Порванная тетива на арбалете сама не соединится, дырка на одежде сама не залатается, пробитое ведро навсегда останется пробитым ведром, если к нему не приложить руку. Так и со мной. Пусть мои раны потихоньку заживают, но скорость в десятки раз меньше, поэтому чувствую, будто состою из неживой материи. Как-то он неважно выглядит, замечает девушка. «Эй, ты как? Ты пробила мне обе ноги и еще одну стрелу в плечо загнала. Ну прости, я хотела взять тебя живьем. Ах, вот оно как. Получается, я прятался за камнем и выставлял наружу ноги, поскольку боялся получить стрелу в живот или голову. А надо было, наоборот, выставить макушку над камнем, поскольку Майра не стала бы стрелять в голову. Если вы вернете мне красную жемчужину ненадолго, говорю, то мои ноги пройдут и я смогу идти своим ходом. Еще чего, смеется, за дураков нас держишь, сейчас мы тебе ее дадим, а ты мгновенно нас убьешь с помощью этой своей неуловимой скорости. Скорость дает желтая жемчужина, говорю, а красная восстанавливает раны. Думаю, они сами знают, что желтая жемчужина дает скорость. Когда они меня обыскивали, то она была прозрачной, а теперь наполнилась дымом. Однако рисковать не хотят, даже такой здоровяк, как твой папа, не сможет долго меня нести. Я так-то парень нелегкий. Папа, спрашивает девушка, слышал, как он тебя назвал? Ага, фыркает мужчина. Приятно познакомиться, доченька. Нет, это не мой папа. А кто тогда? Муж, вишу на плече у здоровяка и чувствую, как ему тяжело. Неудивительно, не сопляка пятилетнего тащит. С каждым шагом я болтаюсь на плече и все сильнее придавливаю его к земле. Нет, Хуберт, женатый человек и у него несколько чудесных детишек. Я не среди их числа. А кто тогда? Чего ты пристал? Спрашивает Майра. Никто я ему, и ты ему никто. Мы все друг другу, никто. Но вы явно с одной деревни, говорю. Представь себе, можно быть с одной деревни и не быть при этом родственниками. Все, привал, заявляет Хуберт и опускает меня на землю. Он сильно себя переоценил. Я неплохо питался последние годы, нарастил кое-какие мышцы. Такого не пронесешь 10 километров в одиночку, даже будь ты тяжелоатлетом мирового уровня. Мужчина садится на землю, красный и запыхавшийся, весь вспотел. По эту сторону хребта почти так же жарко, как на востоке, к тому же влажность большая. Не удивлюсь, если он весь мокрый под доспехом. Если ваша деревня не находится за углом, говорю, то вы меня не донесете. Как-нибудь справимся, отвечает Хуберт. И ты бы лучше заткнулся, пока нам не надоел твой голос. А это что? Майра достает из ножен мой меч и удивленно его осматривает. Люди за пределами Даргрога не только не встречали сталь, но даже сам меч видит впервые. Металл в этой части мира редкий и дорогой, из него делают только вещи первой необходимости. Наконечники копий, и то в большинстве каменные, а тут цельный, большой кусок отполированного железа. Хотелось бы увидеть их лица, когда перед ними предстанет воин в латном доспехе, в стальном шлеме и с цвайхендером в двух руках. К сожалению, это пока невозможно. Слишком мало стали добываем, а присадок для упругости нет. Для легированной стали нужны добавки, чтобы увеличить пластичность, прочность или ударную вязкость. Даже хром и никель непонятно где искать, и это я еще не говорю про титан, вольфрам или молибден. Можно выковать нагрудник из высокоуглеродистой стали, но его можно будет разбить сильным ударом молота или топора. Поэтому приходится выбирать между ламеллярным и зерцальным доспехом, в крайнем случае бригантину. И все это требует кучи железа. Какой большой кинжал, говорит Майра, и широкий. Эта штука называется меч, отвечаю, красивый. Да, мне тоже нравится. Из чего он сделан? Из меди, только немного другой. Здесь понятия не имеют о химии, атомах и молекулах, поэтому местные жители никогда не поймут, в чем отличие железа от меди. Для них и одно, и другое, металл, только разного цвета и вязкости. Попробую им сказать, что у одного из них 26 протонов в ядре, а в другом 29, посмотрит на тебя как на идиота. Поэтому и существовала такая вещь, как алхимия. Серьезные ученые, вроде Ньютона, пытались превратить железо или свинец в золото, не понимая, что здесь нужен ядерный синтез или деление атома. И с такими элементами справится только взорвавшаяся звезда. В моем мире меня бы засмеяли, скажи я, что железо – это серая медь. А тут такое объяснение звучит вполне логично. Можно я его заберу себе? Спрашивает Майра. «Конечно, забирай», — говорю, «будто у меня есть выбор и хоть какой-то шанс оставить оружие». Размахивает мечом из стороны в сторону, совсем как я, когда его только выковал. Хуберт, в свою очередь, достает метательный нож, рассматривает его со всех сторон, подносит очень близко к лицу, нюхает, даже пробует языком. «Из этой штуки можно сделать целую кучу ножей поменьше», — говорит Майра. «Ты посмотри, как он лежит в руке», — отвечаю. «Правда, приятное ощущение?» «Да, очень». «Ты действительно хочешь разбить его на маленькие ножи?» «Нет», — говорит. «Но это слишком большая трата меди». «А вот тут ты ошибаешься. Мы не расточительно используем металл, а слишком мало его добываем. Вокруг нас его столько, что можно строить целые дома. Главное найти удачное место и наладить переплавку. Хочешь сказать, что мы можем сделать много таких мечей? И не только мечей. Не думай в поле одного лишь военного снаряжения. Из металла можно делать дверные петли вместо деревянных, колеса, подшипники для колес. Любые вещи, которые только можешь вообразить. И ты знаешь, как все это делать». «Нет», — говорю, — «этим занимается наш кузнец в Дарграге. Кажется, я чуть не выдал себя. Нельзя показывать им, насколько много я знаю о металле. Отправит в пожизненное рабство по добыче железа». «Забирай меч себе», — говорю, — «я тебе дарю его добровольно, а не потому, что вы взяли меня в плен. Мы в Дарграге еще таких наделаем. Считай это подарком доброй воли между нашими деревнями». «Какой еще доброй воли?» — спрашивает Майра. «Вы, наши враги, такие же, как Фаргар и другие. Это пока», — говорю, — «но мы можем стать друзьями». «Кажется, у парнишки солнечный удар», — замечает Хуберт. «Дайте мне красную жемчужину, пожалуйста. Я хочу, чтобы мои ноги восстановились и я вошел в вашу деревню на своих двоих. Если так боитесь, что я убегу, можете связать мне лодыжки веревкой, что позволяет ходить, но не дает бежать. Все равно вы не донесете меня на плече. Я слишком тяжел даже для тебя». «Тихо!» — внезапно кричит Майра. «За нами погоня!» Смотрит в сторону Фаргара, однако перед нами находится небольшая скала, поэтому ее взгляд упирается точно в камень. 38 человек, все с копьями. «Далеко?» — спрашивает Хуберт. «Пересекают ручей, где мы этого шустряка взяли. Друзья заметили мое отсутствие и отправили людей в погоню. Они запросто нас догонят, поскольку перемещаются налегке, а этим двоим приходится тащить меня. Даже не знаю, как стоит поступить. На время притаиться, а когда соплеменники будут рядом, громко закричать. Меня придушат в тот момент, когда я посмею издать хоть звук. К тому же, что это за странная способность смотреть сквозь камни? Ты видишь через твердые предметы?» Спрашиваю. «Это бы объяснило, как она подстрелила меня, при этом я ее даже не увидел. У нее тоже дар, только другой. Звучит намного слабее, чем замедление времени, но дает сильное тактическое преимущество, если тебя не ждут. К тому же это позволяет смотреть на голых людей сквозь одежду, неуютно как-то». «Конечно нет», — отвечает. «Ни один человек не может этого. Но ты же смотришь прямо на камень». «Да, моими глазами». «Значит, есть какие-то другие глаза? Неужели она каким-то образом может раскидываться своими глазами и они остаются лежать в траве, и она в любой момент может посмотреть через любой из них? Да уж, жуть. Так и представляю, как она достает глаз из головы, бросает его вперед, чтобы затем стрелять из лука по наводке этого маленького разведчика». «Ты неси его к хребту», — говорит Майра. «Ступай по камням и твердым участкам. Я пойду вперед и постараюсь запутать следы». Мужчина вновь подхватывает меня на руки и несет на восток, к горам, пока девушка идет вперед, пиная траву и подпрыгивая на каждом шагу, чтобы оставлять следы поглубже. В этот момент мне стоило бы оторвать кусочек тряпки от одежды и оставить на земле, чтобы просигнализировать друзьям о правильном маршруте, но руки за спиной крепко сцеплены, а одежда оказалась слишком крепкой. Гляжу, как меня уносит в сторону от тропы, по которой скоро пройдут соплеменники. Опять становлюсь перед вопросом, как мне закричать и не расстаться при этом с жизнью. Будь при мне оружие, стой я на прямых ногах, я бы легко заколол рыжего бородача даже без жемчужин. Но в данном случае я связан и полностью обезоружен. Все, что я могу сейчас делать, выпрямиться, чтобы бородачу было неудобно меня нести, но не сильно, чтобы ему не показалось, будто я сопротивляюсь. «Хуберт», — говорю, — «мои друзья не будут вас убивать, мы вам не враги. Основным врагом Дарграга был Фаргар, они чаще всего приходили к нам, чтобы сжечь дома и похитить людей. Следом шел Гуминц с их кровавыми обрядами и, надеюсь, я не прав, каннибализмом. С Дигаром тоже были стычки, но не настолько яростные. Остановись на секунду и давай все обсудим. Заткнись. Я поговорю с друзьями и мы все вместе отправимся к вам в деревню как мирная делегация. Это гораздо лучше, чем похищать меня одного. Закрой рот прямо сейчас, пока я не разозлился. О Дигаре я знаю совсем мало. Халган говорил, что он севернее и находится у хребта. Но он не может быть слишком близко к Фаргару, иначе ожесточенные стычки происходили бы слишком часто. Не собирается же этот тип меня тащить 15 километров. Пусть я не здоровяк, как близнецы, но далеко не задохлик. 200 метров спустя Хуберт спотыкается, подтверждая мою теорию. Мы оба летим на землю и катимся по траве. Ну и, спрашиваю, каковы твои дальнейшие действия? Я тебе клянусь всем на свете. Еще одно слово и ты лишишься всех зубов до единого, до самого последнего, гнилого и шатающегося. Нет у меня гнилых зубов. Не знаю, как в Дигаре, но в Даргроге чистит зубы золой с помощью палочки, которую называют мисквак, разжеванная на конце ветка горного куста, чьи волокна используют как щетку. Они существовали до меня, но я сильно настаивал, чтобы мои близкие использовали ее хотя бы раз в день. Это именно тот совет, который старики всегда дают молодым. Не забывай чистить зубы и люби себя. К счастью, несколько лет назад я обрел молодое тело, поэтому не собираюсь иметь проблемы с зубами в отсутствии нормального стоматолога. Хуберт сидит на земле и пытается отдышаться. Молча смотрю на него, пытаюсь игнорировать боль в ногах и лопатке. Пока жемчужина была у меня, кровотечение прекратилось, но раны по-прежнему безумно болят. Надо его замедлить, чтобы мои друзья оказались как можно ближе и успели прийти мне на помощь, когда я позову. «Сейчас», — говорит, — «я тебя развяжу и ты пойдешь сам». 5 стрел в ноги, отвечаю. «Но если попытаешься что-то выкинуть, а без раздумий воткну вот это тебе в спину». Достает мой собственный метательный нож. «И не бойся, я не промахнусь. Я перебью тебе позвоночник и ты умрешь быстрее, чем успеешь сообразить, что происходит». Киваю в согласии, а сам кашусь на мешочек с жемчужинами, выпирающие из-под кожаного доспеха. Как бы мне засунуть туда руку и выхватить его? Это будет означать мгновенное спасение. Я успею снять с себя путы, проткнуть обе ноги Хуберта и еще останется запас, чтобы убить его, если будет вести себя агрессивно. Но это не главное. Я хочу назад свои жемчужины. Просто хочу и все. «Не двигайся», — велит рыжий бородач, разрезает путы на ногах. В этом мире веревки плетут не автоматы на заводах, их вручную сплетают из отдельных волокон. Каждая нить проходит через прялку и пряху. Это результат кропотливого труда, поэтому резать веревку – все равно, что бить посуду. Придется добывать новую. Но в данный момент для Хуберта это не имеет значения. У него пленник ценнее любой веревки и нужно всеми силами его сохранить. С помощью крепкой руки поднимаюсь на ноги и хромаю на восток, к горам. Я бы уже давно упал, если бы не переносил половину веса на плечо Хуберта. Какой милый человек, помогает мне уйти от моих друзей. Обопрись на меня, говорит, посильнее. Опираюсь настолько сильно, чтобы ему неудобно было идти. Постоянно оглядываюсь назад и прислушиваюсь, не выкрикивают ли мое имя позади. Друзья пока далеко. Мало того, что Майра видит сквозь камень, так еще и на большое расстояние. Сосчитала 38 человек у ручья, хотя издали они должны были смотреться как двигающиеся точки. «Попробуешь крикнуть», — говорит, — «тебе конец». «Тут же, понял. Сам подумай, если ты позовешь на помощь и твои дружки тебя услышат, то мне придется тебя бросить и убежать. И как ты думаешь, оставлю я тебя в живых, когда побегу, или нет?» «Думаю, не оставишь», — говорю, — «все правильно думаешь». Двигаемся к хребту. Перемещаемся с черепашьей скоростью, поскольку самостоятельно идти я не могу. Так мы и удаляемся прочь от подмоги, что пытается меня спасти. Вперед, к заточению и плену. Но надежды я не теряю. Наоборот, я полон решимости перевернуть эту ситуацию в свою пользу и вернуться из Дигара, заключив выгодный союз. Глава 10. Мои ноги подкашиваются через пару километров. Дальше я идти не могу. Все, говорю, я больше не могу. Либо ты снова тащишь меня на себе, либо я остаюсь здесь, либо я тебя прикончу, если ты прямо сейчас не поднимешься и не пойдешь дальше. Напоминаю тебе, что твоя подруга дважды прострелила мне левую ногу и трижды правую. Одна из этих стрел пробила ступню. Там, возле ручья, я мог стоять только потому, что от этого напрямую зависела моя жизнь. Отчаянная борьба за выживание. Я мог бы и скалу сдвинуть с места. Сейчас все иначе. Я тебя не дотащу, отвечает Хуберт. Ты слишком тяжелый. Надо было сразу думать, когда стреляли мне по ногам. Сижу на земле, растирая ноющие раны. Бородач стоит рядом и озирается по сторонам. От преследования мы оторвались, поэтому есть время для перерыва. Сколько до твоей деревни? Спрашиваю. Близко уже, не скажу. Да ладно тебе, никакая это не тайна. Мой отец бывал рядом с ней, Клифтон тоже. Целая куча людей из Даргрога периодически оказывалась в вашем районе, но никто из них не знает, каким образом к ней можно безопасно пройти. Так у вас, в Дигаре, все проходы охраняются, в Даргроге не так, у нас, говорю, деревня окружена частоколом с часовыми по периметру. И это далеко не секрет, любой фаргаровец это знает. Хуберт смотрит по сторонам, Майру, что ли, выискивает. Надеюсь, мои друзья ее догнали и захватили в плен, но надежды немного. Она превосходно умеет выбирать позицию и прятаться. Заметь, говорю, я не спрашиваю, где именно ваша деревня. Всего лишь хочу узнать, как далеко, чтобы понять, смогу ли я дотянуть. После небольшого отдыха я одолею еще час пути, но дальше, все, к вечеру должны быть, если ускоримся, отвечает Хуберт, к вечеру. Ты шутишь, до Дигара явно ближе, чем до Даргрога. Это мы удалились от всех за хребет, спрятались за горами, чтобы никто на нас не нападал. Тебе придется меня тащить, говорю. Не знаю, как ты это сделаешь, но сам я не дойду. Дойдешь, отвечает Хуберт. Если я скажу, ты не просто пойдешь, побежишь. Считаешь себя таким крутым. Да, повелеваешь раненым человеком. Держу пари, ты бы не был таким уверенным, если бы я стоял прямо и с мечом в руке. В презрении бородач фыркает. Он не видит во мне соперника. С его точки зрения, все решает сила и масса, но это не борьба и не кулачный бой. В сражении с оружием побеждает тот, целится точнее. Можешь сделать носилки и тащить меня по земле, говорю. Можешь делать привал каждые 5 минут, мне все равно. Я не сдвинусь с места. И это не какая-то задетая гордость, а всего лишь констатация факта. Я не могу перемещаться с простреленными ногами. Вот так просто. В молчании мужчина смотрит в сторону, откуда мы пришли. Девушки нет и ее возвращения не предвидится. Что, не можешь решить сам? Спрашиваю. Майра в вашей компании, мозг, а ты, мускулы, Майра, говорит Хуберт и резко замолкает. Не хочется мной делиться даже частичкой информации, даже самым бесполезным знанием. Ладно, говорю, откидываясь на спину. Решай задачу, а я пока отдохну. Лежу на земле, смотрю в небо. Еще только середина дня и впереди много часов пути, поэтому нужно восстановить силы как следует. Держи, говорит Хуберт и протягивает мне красную жемчужину. Серьезно? Спрашиваю. Ты настолько мне доверяешь? Я заберу ее, как только ты снова сможешь ходить. А вдруг я с ее помощью взорву тебе голову, или вытяну всю воду из организма? Превратишься в сморщенную копию самого себя. Единственное, что ты можешь с ней сделать, взять в рот и потом плюнуть в меня как можно сильнее. Вот и вся ее опасность. Беру протянутый шарик и чувствую облегчение на душе. Ты снова дома, малыш, ты снова со мной. Мы с тобой больше не расстанемся никогда-никогда. Боль в ранах мгновенно отступает. Они еще ноют, но уже не так мучительно. Но физическая боль не шла ни в какое сравнение с пустотой, когда у меня забрали мои жемчужины. Ты ведь уже встречал такие штуки? Спрашиваю. Молчит, смотрит на горизонт. Ты отдал ее мне потому, что точно знаешь, как она работает. Верно, эта штука из Гуминда, отвечает. Вот только существо, которое дало этот дар, отказывается покровительствовать любому, кто не из их деревни. У меня он работать не будет, но тебя почему-то слушается. И ты знаешь, что она делает. Восстанавливает раны и позволяет хозяину восстать из мертвых, если умаслить существо. Вот почему Гуминд до сих пор не уничтожен, хотя людей там в 5 раз меньше, чем в Фаргаре. Принесут кого-нибудь в жертву, а потом светятся, орут и совокупляются всю ночь. И попробуй только их убить, встают и встают раз за разом. Кажется, Хоса об этом говорил. Принеси в жертву человека, и он явится в наш мир, наделив обладателя красной жемчужины настоящей силой. И это будет не какое-то восстановление ран, а мгновенное, нескончаемое, восстание из мертвых. Пока твоя голова остается на плечах, ты остаешься живым. Я уже видел такое. Больше не хочу. Пришлось забрать жемчужину у гуминдовца, чтобы умертвить его, наконец. «Что ж, спасибо за доверие», — говорю. «Нет никакого доверия», — отвечает Хуберт. «Я никому не доверяю и уж Даргрегу тем более. Зря ты так считаешь. Из всех окружающих деревень мы самые нормальные. В каждой деревне так думают про себя. И что в итоге? Фаргар регулярно пытается на нас напасть, убивает любого, на кого наткнется. В Каруте спят и видят, как бы нас спалить, а в Варнасе, мой сын в Варнасе, у этих тварей нерезанных. О последних деревнях я даже не слышал. За хребет идти слишком далеко и к нам заявлялся в основном Фаргар. Те, кто живет чуть дальше, просто не преодолеют этот путь. Даже не знаю, как бы мы жили по эту сторону хребта. Нам и одних врагов хватало, чтобы регулярно убегать в горы и смотреть, как горят дома. С десятком врагов в округе нас бы точно истребили. А что ты скажешь про Даргрег? Спрашиваю. Почему ты ставишь нас в один ряд с остальными? Вы такие же чудовища, как остальные. Веками наших людей похищали, а теперь еще имеешь наглость спрашивать. Погоди, погоди, говорю, кого это мы похищали? За несколько лет жизни в Даргреге мы пересекали хребет лишь дважды и оба раза по моей инициативе. У нас даже слухов не ходило, чтобы мы хоть кому-то навредили. Мы – жертвы, а не кто-то другой. Вы регулярно это делаете. Парнишка по имени Трудж, знаешь такого? Я своими глазами видел, как группа ваших накинула ему мешок на голову и утащила. С чего ты взял, что это были люди из Даргрега? Посмотри на меня и на себя, говорит, и скажи, мы с тобой отличаемся? Если мы сейчас станем рядом и к нам подойдет случайный человек из Фаргара, он определит, кто из нас из какой деревни. Конечно, говорю, ты же рыжий. Я до этого рыжих вообще не видел. То-то и оно. Труджа утащила группа темноволосых, смуглых людей. Я преследовал их несколько часов, пока не нарвался на стрелу одного из них. Приподнимает кожаный доспех на поясе и под ним виднеется кривой шрам от вытащенной стрелы. «Ты явно что-то путаешь», — говорю. «В Даргреге никогда никого не похищали. Твои ноги восстановились?» — спрашивает с нетерпением. «Все еще болят, но мышцы уже начали срастаться, даже пальцы на ноге шевелятся. Какое же это облегчение, вновь иметь возможность нормально восстанавливаться. Наконец, я снова полноценный. Я опять живой организм, а не вещь, которой нужен ремонт. Иди впереди меня», — приказывает, — «и не вздумай дергаться. Так мы и топаем к горам, к хребту. Я впереди, Хуберт сзади. Совсем скоро мои мышцы восстановятся и одной бородатой физиономии очень сильно не поздоровится». Глава 11. К вечеру мы не проходим и половины пути до Дигара. Мы оказались бы в нужном месте, если бы шли прямым путем и Хуберт не останавливался столько раз, чтобы подождать Майру. Пришлось устроиться на ночлег среди скал, но даже тут он продолжает ходить и высматривать девушку. «Все ждешь?» – спрашиваю. «Мы лежим на разогретом за день песке, а перед нами простирается долина. Пейзаж, которым я не устаю восхищаться. За несколько лет я ни разу не видел дождя и даже намека на осадки. Ни разу не видел тяжелых, нависающих облаков, готовых обрушить воду в любой момент. По эту сторону хребта они часто бывают, но мне лично не довелось их встретить. Теперь я смотрю вдали где-то там, серые тучи, предвестники мощного ливня. Какие же они красивые. Солнце прячется за горизонтом и с последним лучом раздается зеленая вспышка. Яркая, но очень короткая. Мне показалось или правда что-то моргнуло. Хуберт, говорю, ты видел этот зеленый свет с заходом? Спрашивает. Он появляется каждый вечер. Ты разве не знал? За хребтом солнце не опускается за горизонт, оно заходит за горы, а у вас тут еще час день длится. Зеленый свет появляется каждый раз, когда исчезает солнце. Это его последний луч. Какая странная теория, даже не представляю, какой закон физики может это объяснить. Прохождение света через атмосферу, расслоение волны, интерференция, смещение, ничего не подходит. Нет ни одной причины мелькать зеленому огню, если это не странный аналог северного сияния. Очень странное, разовое, северное сияние. Мои друзья наверняка схватили Майру, говорю, и прямо сейчас пытаются узнать, куда меня увели. Никто ее не схватит, отвечает. Ее невозможно застать врасплох. Это потому, что она умеет смотреть сквозь камни. Хватит нести эту чушь. Ни один человек на свете не умеет смотреть сквозь камни. Если только это не дар. Не существует дара, позволяющего это делать. Я же сам видел, как она это делала. Мы сидели за скалой, разговаривали. А потом она поворачивается и смотрит в упор на стену перед ней. 38 человек, говорит, ручей переходит. не неси чепухи. Так и представляю, как выглядит существо, что предоставило этот дар. Огромный валун с каменными руками, каменными ногами. Глаза, два агата, а голос, ракочущий, как оползень. И это существо подходит к Майре и говорит: «Я наделю тебя силой. Ты будешь смотреть сквозь камни, а взамен ты каждый день будешь засыпать с камнем под мышкой, гладить его и говорить, какой он красивый. Да у нее птица есть», — говорит Хуберт. «Она видит глазами птицы, что летает в небе. Не смотрит она ни через какие камни. Ничего себе, а я ведь и сам начинал верить в историю, которую выдумал. Вот, как она увидела слежку. Тот ястреб, что кружил надо мною ручья, он передавал Майре мое местоположение, и она могла стрелять по мне, не показываясь. Звучит очень удобно. Можно легко загнать человека, способного перемещаться с быстротой молнии. Достаточно держаться на расстоянии и всегда быть за какой-то преградой. Ты его видишь, а он тебя, нет. В этом случае ее и вправду не найдут. У моих ребят нет ни шанса. Они будут идти по ее следам, думая, что догоняют. Затем следы закончатся, и все. Ястреб найдет для нее подходящее укрытие, в котором она будет сидеть, пока опасность не минует. «Что, не ждали?» – спрашивает девушка. Она стоит рядом с довольным лицом. Не только оторвалась от преследования, но и успела нас догнать. На самом деле очень удобный дар. «Так и знала, что найду вас здесь», – говорит. Хуберт не может ночевать в низине, ему нужно подняться как можно выше.